Глава 12. Ярослава. За окном мелькал загородный пейзаж, а Ян сосредоточенно управлял автомобилем, выдерживая свой обычный скоростной режим. Изредка он переключал передачи, так и не отпуская мою ладонь из своей руки. Еле сдерживалась, чтобы не начать улыбаться, как последняя идиотка. Все-таки альфа-клана черных волков удивительный. После моей утренней истерики на кухне во мне словно переключилось что-то. В душе поселилось нечто странное, не позволяющее выстраивать новые преграды и отгораживаться от Яна, как прежде. Осознала одну простую вещь. Если мне плохо, то рядом есть тот, кто поможет справиться со всем, что так тревожит и гнетет, пусть даже если он сам не знает этого. Несмотря на то, что я сама до конца не поняла, почему происходило именно так, знаю, что надеяться глупо, но так захотелось, чтобы возможность быть рядом с Яном была как можно дольше. Спустя час пути через московские пробки мы вышли из лифта на верхнем этаже одного из городских небоскребов, где располагался офис компании клана. Пока шли через холл, минуя матированные перегородки, напоминающие стеклянные лабиринты, я еще могла сохранять спокойствие. Выдержка стала заканчиваться, когда Ян свернул в сторону кабинетов начальствующих должностей. В просторной приемной, кроме личного ассистента генерального директора, никого не было. Алина, молодая сероглазая блондинка, приветливо улыбнулась при нашем появлении. Она занимала должность общего секретаря для меня, Рената и Вадима, потому мне приходилось часто с ней общаться. Волчица клана Серых Волков обладала приятной внешностью и умела расположить к себе. С ней всегда было легко работать и просто общаться. Никогда не испытывала к ней неприязни до этого момента. Good day, Mr. Advisor. My name is Alina. Renato will to help you. If necessary, will he absent? You can take his office. If you want sometimes simple call. Выдала девушка на английском. В то же время Алина поднялась с кресла и указала в сторону кабинета Рената, чем взбесила меня по полной программе. Нет, я не комплексую тем, как владею иностранным языком. Просто глядя на идеально облегающее платье минимальной длины на блондинке и лучезарную открытую улыбку, адресованную оборотню, я почувствовала ревность. Можно просто по имени, ответил Ян. И не обязательно на английском, Алина. Альфа Черных Волков общался с ней, а вот смотрел на меня. Не сразу поняла, почему. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что я вцепилась в его руку с такой силой, что у него на коже остались отпечатки моих ногтей. «Как скажете, Йен», — улыбнулась еще раз девушка. Альфа клана Черных Волков ей не ответил. Он потянул меня за руку в сторону кабинета Рената. Профессиональная выдержка у Алины была что надо. Но я все равно успела уловить удивленный взгляд в мою сторону, прежде чем дверь из бирманского тика захлопнулась, отгораживая нас от приемной. Роль ставни серого хлопка на панорамных окнах в кабинете Рената были опущены, создавая полумрак. Первым делом захотелось вернуть солнечный свет этому просторному помещению. Поддавшись порыву, отпустила руку Яны и пересекла комнату, подходя к окнам. Сразу же потянула вниз ленту привода до полного открытия полотна, позволяя июльским лучам разогнать полумрак. Так и осталось стоять на месте, любуясь на вид города с высоты сквозь остекленение. Теперь, когда мы остались наедине, вспышка несвойственных мне эмоций утихла, оставляя после себя лишь смущение. «Ты не поправил ее», — произнесла тихонько. Ян к этому времени успел расположиться в кресле за столом из черного дерева. Предварительно заглядывая в содержимое, он неспешно перекладывал папки из одной стопки в другую. «Что?» – переспросил рассеянно, не отрываясь от своего занятия. «Ты не поправил ее?» – повторила вынужденно. Оборотень взглянул на меня и недоуменно приподнял бровь, ожидая дальнейших пояснений. «Она назвала тебя Йен, а ты не поправил ее!» – пришлось добавить мне. Мужчина прервал разбор документов. Уголки губ оборотня в очередной раз растянулись в ухмылке. Его взор пристально прошелся по мне, словно оценивая. Затем Ян поманил к себе указательным пальцем. Едва я подошла ближе, усадил к себе на колени. «Ерусь!» А меня здесь все Йеном называют, кроме тебя. Цени!» — хмыкнул он. Горячее дыхание мужчины задело висок, моментально вызвав легкую дрожь по телу. Инстинктивно сжала бедра, стараясь не думать о том, что низ живота уже скручивает в очередном приступе вожделения. «Ну, хороший мой», — ответила легким шепотом, приблизившись к губам Яна. «Кроме тебя мое имя тоже обычно никто не коверкает, так что мы квиты». Про то, что альфа клана черных волков сам пожелал, чтобы я его называла Яном, деликатно умолчала. Не хотелось портить момент ненужными сейчас фразами. Устроилась поудобнее, развернувшись к нему полубоком, и зарылась пальцами в его волосы. Навязчивая мысль сделать это засела в мозг с того момента, как я проснулась, поэтому не смогла отказать себе в еще одном маленьком кусочке счастья. Прикрыв глаза, положила голову на мужское плечо, позволяя себе в который раз эмоционально раствориться в умопомрачительном запахе Яна. Мужчина положил ладони на талию, сжимая в своих объятиях, позволяя мне чувствовать тепло его тела еще сильнее. Захотелось сказать что-нибудь, чтобы он понял, насколько мне сейчас хорошо, и осознал, как сильно вдруг я стала нуждаться в нем. И я поддалась спонтанному порыву. Никогда не испытывала ничего подобного, как рядом с тобой. Все тем же полушепотом призналась ему, словно наваждение какое-то. Провела ладонью по его щеке. «Ты — мое наваждение!» Коснулась губами уголка его губ. «Когда ты так близко, уже и не помню, кто я. Рядом с тобой становлюсь как будто другой». Альфа черных волков шумно втянул воздух. Почувствовала, как мышцы в его теле напряглись. Ян на мгновение прикрыл глаза, потеревшись щекой о мою ладонь. А я замерла в панике перед неизвестностью. Никогда раньше не позволяла себе говорить о том, что у меня на душе. Что, если и не стоило этого делать вообще? Секунда, прежде чем оборотень отреагировал, показалась настоящей бесконечной вечностью. А затем на меня обрушился целый шквал его поцелуев, затмевающих собой все, что было прежде. «Ирусик мой!» — пробормотал он, беспрестанно целуя мое лицо и шею. «Это не я, а ты, мое наваждение. С тех самых пор, как я увидел тебя тогда в клубе, твой аромат с ума сводит. Мой волк просто изнывает от желания быть с тобой, девочка моя сладкая. Я тебе обещаю, все будет хорошо. Совсем скоро я тебе все объясню. Ты просто потерпи». Последняя фраза была не совсем понятна, но ведь это не столь важно. Я услышала для себя главное. Он не считал меня игрушкой на одну ночь. Словно камень с души свалился. И внутри родилось что-то очень теплое и светлое. То, что не может существовать без Яна. Головокружительный поцелуй в губы. Мужчина подхватил за бедра, усаживая меня на стол. Папки с документами, канцелярские принадлежности и телефон, мешающий простору поверхности, с шумом полетели на пол. В голове мелькнула мысль, что не очень хорошо вот так на столе Рената, но тут же быстро затерялась под напором умелых ласк черного волка. Откинулась назад, позволяя Альфе вытворить с собой все, что ему вздумается. Ведь мне это нравилось даже больше, чем ему самому. Да и теперь, когда знала, что для Яны я не просто девушка на одну ночь, как казалось, согласна играть по его правилам всегда. Если это позволит мне ощущать все то, что чувствую сейчас и в дальнейшем. Жаль только, эйфория оказалась недолгой. Звонок по внутренней линии заставил отвлечься. И если Яну было глубоко плевать, то пиликающий в течение нескольких минут сигнал связи начал мне изрядно действовать на нервы. «Теперь Алина бесила меня еще больше». «Да», — охрипшим голосом произнес Ян, когда я дотронулась до кнопки приема звонка. «И Ян, там пришел Виталий Батурин. Говорит, вы его ждете», — раздался мелодичный голос Алины. «Пригласить?» — Ян резко выпрямился, отстраняясь от меня. «Да, жду», — подтвердил мужчина, и прошелся взглядом по растрепанной мне и бардаку вокруг стола, который мы успели устроить, а затем добавил. «Приглашать не надо. Пусть ждет в приемной». Алина еще не успела отключить внутреннюю связь, а Ян уже поднялся с кресла. «Подождешь здесь?» — сказал мне и напоследок легонько поцеловал висок. «Угу», — ответила с неловкой улыбкой. Дверь в кабинет закрылась за Альфой Черных Волков, оставляя меня в одиночестве. Еще с минуту я так и просидела все в той же позе, сидя на столе. Потом все же вспомнила, что дверь на замок никто не закрывал, и привела в порядок сначала себя, а затем и рабочее место. От нечего делать решила порыться в компьютере Рената, раз уж знала пароль. Взгляд упал на программу видеонаблюдения с камер, надежно припрятанных по всему офису. Ренат всегда отслеживал каждый рабочий момент, если возникали какие-нибудь трудности. Система очень хорошо помогала разбираться со спорными вопросами в случае чего. «Луна! И как я не подумала об этом раньше? Здесь же все записывается!» Щеки опалило жаром. «Хорошо, что доступа к трансляции видео в кабинет генерального директора у охраны не было. Надо бы стереть последние полчаса». Осуществить задуманное удалось с легкостью. Но как только собралась закрыть программу, то заметила в одном из маленьких окошечек, отображающих конференц-зал, Яна и мужчину, который, по всей видимости, и был Виталием Батуриным. Машинально ткнула на расширение видео и прибавила звук. Подслушивать, конечно, нехорошо, но удержаться не смогла, потому что прекрасно знала этого мужчину. Он бывал в доме Альфы клана Серых Волков часто, правда, общаться с ним мне лично не приходилось, потому и не знала, как его зовут. Зачем Альфе клана Черных Волков общаться с давним приятелем Рената? Запоздало вспомнила, что позавчера Ян приказал в моем же присутствии прислать к нему Батурина. Немного устыдившись своему непомерному любопытству, даже добросовестно собралась закрыть программу, но услышала, что именно они обсуждали, а точнее, кого, так и замерла, вслушиваясь в их речь. Организм Ярославы за 17 лет успел войти в частичный симбиоз с препаратом. Говорил невысокий оборотень плотного телосложения, сидя за столом переговоров напротив Яна. Трудно сказать, насколько эффективна будет сыворотка в данных условиях. Не рекомендую резко и без подготовки прекращать процедуру воздействия. Виталий открыл портфель и достал оттуда две запечатанные колбы с какой-то зеленой жидкостью, толкнув их в сторону Черного Волка. Думаю, про то, что может произойти с девушкой в этом случае, вы и сами прекрасно понимаете. Уж лучше пусть ее волчица так и останется запертой, чем вырвется на свободу и возьмет контроль над человеческой сущностью. Я, конечно, могу оказаться неправ насчет того, какими именно будут последствия, потому что однозначного ответа просто не может существовать. Но то, что Ярославе будет очень плохо довольно долгое время, это факт. А вот это уже не ваши проблемы. Все, что могли, вы сделали. Грубо прервал речь Батурина Ян. Если это все, что ты можешь, тогда не буду задерживать. Знакомый Рената поднялся с места, но уходить не спешил. Он сжал руки в кулаки, опираясь ими о столешницу, и немного наклонился вперед. Серые глаза оборотня сузились, а лицо искривилось от негодования. «Вы ведь понимаете, что все может выйти с летальным исходом для Ярославы!» Сквозь зубы процедил оборотень. «А вот это еще надо выяснить, пока у меня есть только твое слово и слово Рената, и ничего больше. А мне этого недостаточно!» Резко ответил Ян. «Недостаточно!» — усмехнулся Батурин. «А ее смерть будет достаточным аргументом!» Успела только уловить грозный рык со стороны Яна, а в следующее мгновение Альфа Черных Волков проломил дубовый стол своим собеседником. «Ты, Ренат, только сейчас подумали о последствиях!» Злорадная усмешка озарила лицо Черного Волка. «То есть, когда вы, трехлетнему ребенку, начинали колоть вакцину, подавляющую сущность оборотня, об этом тогда не подумали, ублюдки?» Батурин что-то отвечал Яну, но я уже не слушала. Сердце вмиг зашлось в бешеном ритме, заглушая своим учащенным биением все вокруг. Воздуха стало не хватать. Если я еще желала разобраться, какого черта происходит за моей спиной, то после пары последних фраз, произнесенных Яном, у меня осталось лишь одно желание — навестить Рената. Что ж, раз альфа черных волков в данное время занят, вряд ли в этом мире существует еще хоть кто-то, способный мне помешать сделать это прямо сейчас.